Славка Мельничек. Сильвия Курука. От серой Славки отличается меньшими размерами, пропорциями, более короткими ногами и хвостом, отсутствием рыжих тонов сверху на крыльях, темными шапочкой и особенно маской, охристыми подкрыльями, цветом радужины, бурая, серая у молодых, более узким белым кольцом вокруг глаз, темными ногами. Самкой молодые птицы окрашены несколько тусклее самца, с менее развитой маской. Населяет леса с развитым подлеском, вырубки, гари, опушки и поляны с кустарником. Скрытная птица, более заметная во время кочевок и миграций, проходящих нередко в более открытых безлесных местностях. В целом немногочисленна, местами обычно. Прилетает с конца апреля, южные районы, до начала июня, север. Отлетает в августе-сентябре. Часто Славку Мельничка называют Славкой-Завирушкой. Но может возникнуть путаница. Есть целое семейство завирушковых, не родственное Славкам. В средней полосе России обитает лесная завирушка. Песня приглушенная, неразборчивая скороговорка с выделяющимся однотонным перестуком мельничного жорного, перемежаемая щебетом и бормотанием. Редко топорщат перья, макушки и горло во время пения. Многие самцы поют неактивно, с большими паузами. Позывка — резкое чеканье, характерное для большинства славок. Держится в среднем ярусе, поет в гуще крон деревьев и кустов, активно перемещаясь и перелетая.